Религиозные бдения. С тех пор, как отманы появились в передаче «Соседки Дороти», Анна Ли, Норма и Пэтси Мэри просто умирали от желания побывать на религиозных бдениях. Девочки выросли в городе и до сих пор не проявляли интереса к подобным мероприятиям. Однако Дороти немедленно заподозрила неладное. «Слушай, Анна Ли, я не хочу, чтобы вы ехали насмехаться над этими людьми. Ты слышишь? Мама Анна Ли была шокирована таким предположением. С чего ты взяла, что мы станем насмехаться?» «Потому что слишком хорошо знаю вас, балбесок». В конце концов, Анне Ли удалось вырвать у матери разрешение, но Ида, мама Нормы, была категорически против. «Я вас туда не пущу. Не пойми с кем, в не пойми какой глуши заниматься пустой болтовней. К тому же мы пресвитериане, и нам чужды их примитивные ритуалы». Однако Норма соврала, что пойдет ночевать к Пэтси Мэри, и все равно поехала. Шел второй день бдений. Норма заставила своего друга Мака отвезти их туда. Выехали в 6, но сначала Норма велела Маку заехать в кафе «Трамвай» накупить в дорогу гамбургеров. Она показала схему проезда, где было написано «Религиозные бдения и ужин на траве». «Я не собираюсь ничего есть с травы. Если заболею, маман сразу поймет, где я была». Свернув шоссе 78 на пыльную грунтовую дорогу, они увидели коряво написанные плакаты. «Возмездие за грех — смерть, а ты спасен? Готовься к встрече с Творцом. И Господь принимает все вызовы лично. У него нет секретарей». Пэтси Мэри заметила: «В секретарях Р пропустили». Минут через 45 подъехали к месту под названием «Пастбище Браунов» и очутились позади Церкви Христа на шоссе 78 перед большой круглой желто-коричневой палаткой с висящими вокруг на веревках бело-красными треугольными баннерами. Обочины были плотно заставлены автомобилями, грузовиками и тракторами. Пришлось оставить машину в полумиле. Народу толпилось уйма, все с тарелками и корзинками. Протиснувшись поближе к палатке, они увидели длинные столы со скамьями, застеленными газетами и заставленные домашней снедью. Норма удивилась. Оказывается, ужин на траве вовсе не предполагает еду прямо с земли. При виде груды жареных цыплят, домашней лапши с сыром, свежей кукурузы и арбузов они пожалели, что послушались Норму и захватили только гамбургеры. Норма оправдывалась. «Откуда я знала-то? Там же не сказано «ужин на столах»!» Внутри палатки все складные деревянные стулья оказались заняты, и они устроились на галерке, что Норму как раз более чем устраивало. Пол был усыпан опилками, пахло, как в цирке, и публику охватило радостное возбуждение, почти так же, как в цирке. Детям разрешалось бегать по проходам и шуметь. Совсем не то, что в церкви, где все собраны и серьезны. Всех переполняло радостное ожидание. Чего именно ожидать, девочки из Элмвуд-Спрингса пока не знали. Со здешним народом они никогда не виделись. Тут были и пятидесятники, и последователи Церкви Христа, и строгие примитивные баптисты, известные обрядом омовения ног, кого только не понаехало. Мужчины по случаю принарядились в чистые рабочие штаны и робы, женщины в платье домашнего покроя, такие же, как на Мини и Бетти Рэй. Вечер выдался душный, и дамы, большинство с волосами, собранными в пучок на затылке, сидели и радостно общались, обмахиваясь бумажными веерами с картинкой «Тайной вечери», розданными при входе. Круглая сцена в центре палатки была голой, не считая пианино, стереосистемы до искусственного папоротника в катке. В ожидании начала Анна Ли, Пэтси Мэри и Норма пихали друг друга локтями и хихикали, а Мак показывал пальцем на старушку, которая жевала табак и сплевывала в специально принесенную жестянку. И тут мимо них прошла большая, широкая в кости, миловидная женщина с худосочным мужчиной в рабочем комбинезоне. Норма глянула на нее мельком и тут же бросилась на землю и спряталась под стулом. Макс спросил: «Ты куда, Гуфи?» Герой мультиков Уолт Диснея, долговязый, нескладный и невероятно медлительный пес. «Это тетя Элнер. Увидит меня, непременно маман доложит». И весь вечер Норма подпевала и качалась в такт с сидевшими впереди людьми, обмотанная шарфом по глаза и в темных очках. Вдруг тетушка обернется и каким-то образом узрит ее среди 700 прихожан. Но больше ее беспокоило другое. Ровно в 7 вечера вышел пастор Церкви Христа на шоссе 78. После многословной молитвы он представил семью Отман, исполнителей госпела, и они под громоподобные аплодисменты заполнили сцену. Пэтси Мэри ткнула в бок Анну Ли, которая из них Бетти Рэй, худышка. Пэтси Мэри заметила, что худышка единственная из Отманов, у кого нет угольно-черной копны волос. «Она как-то не похожа на остальных, правда?» Норма шепнула Маку: «Я бы горевать по этому поводу не стала». Вечер начался бодрящим «дай мне эту древнюю религию» с притопыванием и прихлопыванием. Потом они спели «Омыт ли ты кровью», «Скажи матери, что я там буду, мы встретимся у реки, я верю в человека в небесах». И когда все слушатели уже кричали и подскакивали на своих местах, приезжий пастор, лидер сегодняшнего собрания, его преподобие Бригл Стоктон из Дел-Рио, штат Техас, пробежал по проходу между рядами и вскочил на сцену с Библией в руке, танцуя и выкрикивая: «Я чувствую вдохновение!» Дальше события развивались совсем не по тому сценарию, который представляла себе четверка из Эмвуд Спрингса. Бесподобный Бригл обрел спасение души у знаменитого евангелиста Билли Сэнди и вознамерился отплатить миру услугой за услугу. Он попрыгал на одной ноге, затем на другой, и предупредил тех прихожан, кто еще не был спасен, о гиене огненной. Потом принялся выкликать бессвязные лозунги о борьбе с дьяволом за души человеческие, вопя: «Я буду биться с ним лопатой, я буду биться с ним топором, я буду биться утром, я буду биться ночью». Он так огорчался и переживал по поводу дьявола, что стал малиновым, начал плеваться, и зрителям с первого ряда приходилось уворачиваться всякий раз, когда выкрикивалась новая фраза. Маг до того развеселился, что вслух заржал, но тут же притворился, что это кашель. Анна Ли с Нормой от старания сдержать смех едва не умерли от удушья. Но бесподобный Бригл не успокоился. Покуда несколько женщин не вскочили и не принялись плясать и выкрикивать что-то на непонятном языке. Грешники-гости потели и ерзали на своих стульях, и где-то через час гневных воззваний, перепугав толпу обещаниями, что гореть им в аду, он призвал неспасенных подойти и признаться в своих грехах перед Господом Всемогущим, чтобы спастись от вечного проклятия. Около 300 человек разом вскочили с мест. Некоторые делали это на каждом собрании, некоторые впервые, и стали протискиваться к алтарю, крича «Слава Иисусу!» и «Аллилуйя!». Один мужчина в конце их ряда дергался, будто сунул пальцы в розетку. Норма, Мак и Анна Ли так увлеклись этим зрелищем, что не заметили, как их подруга вдруг встала и вместе с толпой ринулась к алтарю. Оглянувшись и увидев ее, Норма закричала: «О, Боже! Мак, Пэтси Мэри ушла, хватай ее!» Но поздно. Она уже была на полпути. Час спустя, когда они вытащили обалдевшую Пэтси Мэри из палатки и сидели в машине, она пыталась объяснить: Даже не пойму, как это случилось. Сижу себе вроде, а потом хлоп, и я уже иду по проходу. Как будто меня кто поднял за шкирку и переставлял ноги, а я не могла остановиться. После этого ничего не помню, так что, наверное, моя душа спаслась. Анна Ли спросила с благоговением. «И каково это, спасенный быть, Пэтси Мэри? Чувствуешь какую-нибудь разницу?» Пэтси Мэри прислушалась к себе и честно ответила. «Не знаю даже, но голова болеть перестала». Мак захохотал. Однако Норма ничего смешного не увидела. «Нечего ржать, Мак!» Потом предупредила Мэри. «Учти, если ты свихнешься и начнешь бормотать на непонятном языке, клянусь, я с тобой больше не разговариваю». Встревоженная Анна Ли пристально вгляделась в лицо подруги. «Ты не чувствуешь желания бормотать на неизвестном языке, Пэтси Мэри?» Пэтси Мэри прислушалась к себе. «Вроде бы нет. Пока». Норма закатила глаза. «Ну, отлично, теперь придется следить за ней, как ястреб, день и ночь. Все ты виноват, Мак». «Я? А что я-то сделал?» «Если бы схватил ее, когда тебе сказали, она бы не дошла до спасения». «Норма, я не мог. Она уже была у сцены. Сама-то ты чего за ней не пошла? Ближе ведь была, чем я. Ага, чтобы тетя Элнер сообщила маме, что видела меня. Хочешь, чтобы меня заперли дома до конца моей земной жизни? Ты же знаешь, маман, она слетит с катушек, если узнает, что тетя Элнер ходила на религиозные бдения, не говоря уже о ее собственной дочери».